Глава 14. Чекист без определенного места жительства. «Мои парни говорили, что я педант и зануда, что вместо революционного чутья на потенциальную контру требую от них конкретных фактов или, по крайней мере, дельных соображений. Ворчали, но потихонечку привыкали и уже не гнали мне сказочки об офицерах, только и ждущих, чтобы шмальнуть нам в спину, а приносили в клювике конкретные данные. Где он и офицер служит, есть ли оружие, каковы политические предпочтения, замечен ли в нелояльных высказываниях против советской власти. Врать не стану, что все было так уж гладко. Мои оперативники, парни из бедных семей, во время обысков во все глаза глядели на то добро, что мы изымали. Бывало, что к ручонкам прилипали кое-какие вещички, золотые часики, серебряные портсигары, не говоря уже о колечках или цепочках. По нашим законам, мне положено сдавать нечистоплотных чекистов в рефтрибунал, а у того решение по таким преступлениям одно – расстрел. Я же на первый раз ограничивался превентивной беседой в своем кабинете, после чего мой подчиненный, если и видел блестящую штуковину, просящуюся в руки, начинал испытывать рвотный рефлекс и легкое головокружение. То же самое было с любителями попить чайку. Нет, я ничего не имел против, если кто-нибудь из парней вечером накатит соточку с устатка, но если утром видел шаткую походку и выхлоп подчиненного, то проводил воспитательную работу. В мое время такого начальника, как я, выгнали бы с работы, а могли бы и посадить, да и в 18-м, узнай руководство управления или губисполком о моих методах, по головке бы не погладили, но здесь все шито-крыто. Ни у кого из парней даже не возникло мысли сходить и нажаловаться Есину или Тимохину. Напротив, слышал на стороне, что опера из отдела по борьбе с контрреволюцией своего начальника уважают. Потому что Аксенов, он тебя в**т и высушит, но начальству не сдаст, паёк не отберет, а еще и свой отдаст. Приятно, елки-палки. Опять-таки, руководство ухватилось руками и ногами за мою идею создать при Губчака собственную столовую, чтобы холостые ребята могли есть горячее по 3 раза в день. Я же исходил из того, что если мы будем скидывать свои пайки в общий котел, то выйдет нажористей. Теперь мои ребята выглядели поприличней, они падали в голодные обмороки, как уже бывало, потому что в одиночку ты стрескаешь свой паёк в один присест в сухомятку, а если сварить, то это совсем другой коленкор. Сытый чекист, он и работает лучше, да и дурные мысли приходят реже. Я замечал за собой, что частенько говорю слово «шамать» вместо «поесть». Перловую кашу называю шрапнелью, а вместо «пошли» говорю «попёрли». То есть начал использовать в своей речи сленг 20-х годов. Но это не страшно. Хуже, что мои парни поднахватались от меня разных слов-паразитов, прихваченных из 21 века. Разумеется, я пытался говорить в соответствии с реальностью, но куда девать лексикон? Мог вдруг ляпнуть «сходи погугли», вместо того, чтобы сказать «наведи справки». «Фильтруй базар», вместо «следи за своей речью», а как-то обозвал Есина генералом. К счастью, генерала пропустили мимо ушей, а вот остальное приходилось объяснять. Гугль стал у меня словарем-справочником, типа гранат, а вот фильтруй базар неожиданно прижился. Еще стала популярна фраза попутного ветра в горбатую спину. Наградить орденом Сутулова с закруткой на спине, порвать как бобик грелку. А недавно я вдруг услышал, как один из ребят мурлыкает себе под нос песню про зайцев. А ведь кажется, что я эту песню ни разу не пел вслух. Вот поди ж ты. Хуже только, если бы я стал исполнять Владимира Семеновича. Хорошо быть начальником и иметь свой собственный кабинет. По крайней мере, есть где переночевать, если задержишься на службе. А коли ты лишился собственного угла, то кабинет становится твоим домом. Возможно, кто-то уже догадался, что моя тетушка выставила любимого племянника из квартиры. «Вовка, забирай свои манатки», — сообщила тетушка Стеша, когда я поздним вечером приполз домой. «И вали на все 4 стороны». «С чего вдруг?» — удивился я, мечтавший добраться до постели и упасть. «Не хочу, чтобы меня соседи попрекали, что у меня текист живет. Ты хоть и племянник мой, но не сын, не внук, так что уматывай». Вообще-то тетка употребила другое слово, но из цензурных соображений я его не использую. Я вздохнул, спорить не стал и пошел в комнату собирать вещи, благо, что их у меня было немного. Кроме сундучка была шинель да кожаная куртка, полученная мной в качестве премии. И не за мои умелые действия по поимке контрреволюционеров или разоружении мятежного эшелона. Это работа, за которую дают жалование и паёк. А за мою, так сказать, хозяйственную деятельность. Впрочем, это как посмотреть и с какой стороны повернуть. Народное хозяйство, как известно, не может функционировать без средств связи, но за ними нужен контроль со стороны соответствующих органов. Мне не давал покоя телефонный аппарат в квартире венеролога. Понятное дело, частно практикующему врачу аппарат нужен. Другой вопрос, а как клиенты станут звонить, если все телефоны расписаны по учреждениям? Так себе и представил, как в губвоенкомат или губ ЧК приходит посторонний гражданин, снимает трубку и просит барышню соединить его с квартирой доктора. Нет, тут что-то не так. А телефон для нашего брата – важнейший источник информации, тем более, что сегодня не обязательно подключаться к линии. Не факт, что я отыщу здесь нужную аппаратуру, а можно просто вербануть телефонистку, прослушивавшую разговоры. И вот, не поленившись, взяв с собой пару ребят, отыскав знающего человека, монтер с железной дороги, ранее трудившийся телефонистом на славном броненосце, мы отправились на станцию, где увидели тесный зал с коммутатором, за которым трудилось 4 барышни, по одной на 50 номеров. Я в этих вопросах человек темный, только изумлялся скорости, с которой девушки вставляли штырьки в ячейки. Стало быть, в нашем городе наличествует не 20 номеров, а 200. Как же такое могло получиться? Сколько я помнил, при переворотах первым делом захватывают средства связи. И фильмы еще не забыл, где революционные матросы заменяют забастовавших телефонисток. А здесь все оказалось просто. В октябре 17-го старший телеграфист Емелин, оказавшийся к тому же членом партии социал-революционеров, собственноручно захватил телефонную станцию и торжественно объявил о том Череповецкому революционному комитету. Те перепроверять не пошли, да и красногвардейцев в городе мало. Все были рады, а находчивого Емелина назначили начальником станции. Предприимчивый социал-революционер поделился с товарищами лишь номерами, принадлежащими казенным учреждениям, о которых всем и так известно. А вот что касается телефонов частных, решил умолчать. Телефоны функционировали, хозяева исправно вносили плату, только уже не в пользу города, а в карман начальника. У меня волосы дыбом встали, когда я осознал подробности. По телефонам можно вести разговоры не только о жизни, любви и записи к врачу по поводу застарелого сифилиса, но и о многом другом. Счастье для Емелина, что после восстания в Ярославле он унес ноги, а иначе сам бы пристрелил, а потом пусть меня судят за самоуправство. О том, что уже сделано, вспоминать не станем. Но девушек-телефонисток пришлось допросить, немножечко пристрожить, взять расписки, что станут сотрудничать с ЧК, и сообщать о подозрительных переговорах. Еще с одной пришлось поговорить особо на предмет контроля за остальными, но это уже детали. Неделю монтеры ходили по квартирам, снимали телефонные аппараты, срезали провода. Квартиросъемщики, домовладельцы и иные городские обыватели были недовольны, зато Иван Васильевич Тимохин светился от счастья. Надо же, такое богатство и такая экономия времени. И наш советский губернатор приказал выдать товарищу Аксенову кожаную куртку как премию. Такую кожанку я давно хотел заиметь. Удобнее, чем шинель, теплее, да и вещь статусная, вроде американских джинсов в 80-е, малинового пиджака в 90-е или какого-нибудь навороченного гаджета в мое время. К слову, раньше я никогда не задумывался о статусных вещах, относился к ним равнодушно, а вот теперь мне нравилось ходить в кожаной куртке и в фуражке со звездой. Ее пришлось заказывать у местного умельца за свои кровные, а сколько Яков Исакович слупил за красную эмаль, даже и говорить не стану. Это что, вылазка моего реципиента, или у меня самого мозги пошли наперекосяк? Так вошел в роль, что начал лепить с самого себя образ чекиста? Еще чуть-чуть и нацеплю поверх куртки маузер в деревянной кобуре. Тяжеленный, патронов к нему у коптерщика не допросишься, зато крутой. Тетка ждала, что я начну выяснять отношения, но я молча упаковал свое нехитрое барахло. Наконец она не выдержала. «Вова, а ты хоть ел сегодня?» «Да, наверное», – кивнул я, делая из шинели скатку и пристраивая ее поверх сундучка. Я и на самом деле не помнил, ел я сегодня или нет. Вроде похлебал супчика из прошлогодней квашеной капусты, съел кусок хлеба. В этот месяц опять урезали паёк. Его, кстати, я делил на две части. Половину отдавал тетушке, половину в столовку. «Садись, у меня оладушки есть». Выделываться я не стал. Оладушки были из картофельной шелухи, зато с конопляным маслом. «Скоро молодая картошка пойдет, можно подкапывать», — сообщила тетушка. Глядя, как я трескаю ее стряпню, вздохнула. «Нашла сегодня картошку с пару фунтов, в углу в гопце лежала. В прежние-то годы выкинула б, да и все. А нонче помыла, ростки выковырила да почистила. Из мякоти супчик сварю, крапивы свеженькой нарвала. Сварю, а шкуру на терке протерла, да в оладушки. Вот жизнь, мать ее, идти». Мне уже не резал слух тетушкин говорок, ее цоканье, но стал замечать, что она все чаще и чаще матерится. Я доедал оладушки, а тетушка сидела напротив, глядела на меня и вздыхала. «Вовк, ты на меня не серчай, а? Мне-то вот что? Я же люблю тебя, дурака, хоть ты и в ЧК служишь. Но соседи говорят, вы все убийцы, руки у вас по локоть в крови. Мол, кровь человеческую пьете, как крови напьетесь, так веселы, а нет, так и день худой». «Ага, где-то я это слышал или читал. Точно, у Алексея Толстого, про князя Рамадановского, начальника тамошней спецслужбы. Интересно, просто совпадение или красный граф это про чекистов писал? И странно, что такие слухи уже ходят. Я думал, их будут распускать позже, не раньше сентября, а то и октября, когда объявят красный террор». «Я же тебя с малых ногтей растила, как облупленного знаю. Знаю, ты не такой, ты парень честный. Но и меня пойми, страшно мне. Ты на службу уйдешь, а мне того и гляди, красного петуха опустят. Но я-то старая, отжила свое, а ты-то как?» «А что я?» «Так говорю, убьют тебя, дурака, так тебе и надо, а потом хороняй». «Что-то я тебя не пойму», — отложил таки я вилку. «Ты меня из дому гонишь, но переживать начинаешь, что меня убить могут». Тетка махнула рукой и принялась убирать со стола. Погремев посудой, сказала. «Вовка, ты уж сегодня-то ночуй, а завтра съедешь. Куда ты сейчас? Ночь на дворе». «Угу», – буркнул я, понимая, что сейчас могу упасть носом в стол и заснуть. Поднялся и на шатающихся ногах пошел в свою комнатушку. Пока свою. Услышал от тетки. «Вот зачем вы попа из Черных озерок расстреляли?» Я только махнул рукой. Раздеться уже не хватило сил. Упал поверх постели, но неожиданно сон пропал. Попа Селифана из Черных озерок, деревушки неподалеку от села Чуровское, расстреливали не мы, а местный комбет. Якобы за укрывательство 100 пудов зерна. Разбирались, выяснились совсем уж чудесатые вещи. Оказывается, местный комбет ополчился на отца Селифана вовсе не из-за политических побуждений, а из-за религиозных, потому что весь комбет в полном составе принадлежал к старообрядцам-беспоповцам, а Селифан был никонианин и в недавнем прошлом выполнял в нашем крае функции миссионера и заставлял староверов приносить покаяние и переходить в лоно официальной церкви. В прежние времена я думал, что удар по церкви был нанесен Октябрьской революцией. А нет, это случилось раньше, еще в феврале 17-го, когда Временное правительство отделило церковь от государства, а школу от церкви. Вот тут и полезло. Старообрядцы и обновленцы, катакомбники и несториане. Я уже запутался в направлениях, а тут еще и сектанты, хлыстовики, и вовсе не от слова «хлыст», как я раньше считал. Толстовцы, которые непротивленцы, и иоанниты, последователи не Иоанна Богослова, а Иоанна Кронштадтского. Оказывается, Иоанн Кронштадтский был в этих краях несколько раз, навещая окрестные монастыри. И теперь на полном серьезе немало несознательных граждан, в основном женского пола, считали Иоанна воплощением Христа. Ничего не имею против отца Иоанна, тем более, что он причислен к лику святых, но воплощение Христа – это слишком. Еще одним откровением для меня стало изречение одного ответственного товарища, заявившего, что Иисус Христос был первым революционером, пытавшимся установить равенство. И об этом говорит никто иной, а сам нарком просвещения Луначарский. Я не поверил, а зря. Товарищ вытащил из книжного шкафа книгу «Религия и социализм» издательства «Шиповник», выпущенную в двух томах еще в 1908 году. Читать не стал, но поверил на слово. Может, и зря? Еще я стал припоминать отношения своей тетушки с религией. Нет, слишком религиозной она не была, хотя... Да, в июне месяце, когда задержали церковного старосту Заухарева за неуплату налогов, тетя Стеша ходила с остальными бабами на митинг, требуя вернуть старосту на место. Буча вышла знатная, красногвардейцам пришлось пострелять в воздух. И церковь она посещает исправно. Вполне возможно, что она теперь и член религиозной двадцатки, которая по новому закону должна заключать договор со священником, платить налоги государству и содержать храм в удовлетворительном состоянии. А может, она боится не столько за себя, сколько за меня? Тетушка, хоть и прикидывается темной и неграмотной бабой, прекрасно понимает, что у новой власти могут возникнуть проблемы с религией. Да они уже и начали возникать. И она переживает, как бы ей не испортить карьеру любимого племянника. Как может быть у начальника отдела по борьбе с контрреволюцией губернского ЧК не просто верующая тетка, а еще и активно участвующая в общественной жизни? А ведь вполне может быть. Слышал от Есина, что на Гороховой собираются создавать специальный отдел по работе с церковью. Ну, может и не так, но смысл тот же. Чем он будет заниматься, догадаться несложно. Нет, не борьбой с церковью и религией. В руководстве страны сидят очень умные люди, понимающие, что отнять у людей веру в Бога невозможно, но вот уничтожить церковь желательно. Это я имею представление о том, что церковь, хотя и будет растоптана, не погибнет. Но это будет чуть позже. А пока государство в лице упомянутого отдела будет старательно вбивать клинья между людьми различных конфессий и даже постарается увеличить количество сект и направлений. У нас такого отдела пока нет, но могут создать какой-нибудь подотдел и присоединить его к моему. Нет уж, если меня заставят еще и с религией воевать, уйду в отставку. Тимохин меня уже вторую неделю сманивает к себе на должность начальника губпромотдела. «Вов, ты спишь?» Услышал я голос тетки. «Нет? Так я тут вот что подумала. Не стоит тебе утра дожидаться. Коли не спишь, так давай-ка иди отсюда. В кабинете своем поживешь, а потом начальство тебе какую-нибудь комнатенку подыщет».